Глава 12. Лейтенант Симаков был утвержден на мостик и с этого момента занялся исключительно подбором экипажа. С одной стороны, дело осложнялось тем, что хороших матросов и кондукторов никто из командиров отдавать не хотел, а с другой упрощалось тем, что не имелось потребности в большом количестве палубных матросов, кораблик не имел парусного вооружения, ненадобны были и артиллеристы, привыкшие обращаться с обычными орудиями. Зато нужны были нижние чины, умеющие работать с металлом. А ну как, течь откроется. И подносчики гранат, само собой. Старшим артиллеристом вызвался стать лейтенант Мешков. Со стороны это могло показаться понижением в должности. Вместо десятка орудий он получил в распоряжение всего одно. Сам лейтенант так не думал. В довесок он получил должность старшего офицера. В качестве второго помощника Нахимов выделил мичмана Щёберга. Надобно заметить, что по фамилии тот легко мог быть принят за немца. Большинство и впадало в это заблуждение. На самом же деле он происходил из Южной Швеции. Видимо, при назначении были учтены наивысшие оценки по тактике, полученные гардемарином Щёбергом в корпусе, хотя этого офицера по причине его могучей фигуры скорее можно было принять за превосходного абордажника. Разумеется, мичмана пришлось просветить относительно пришельцев, в том числе и дракона. Эта информация пробила даже северную невозмутимость Щёберга. Он высказал горячее желание посмотреть на живого дракона, но на это уже не было времени. Естественно, Симаков взял слово с мичмана, что тот будет молчать о новых знакомых. Поскольку часть нижних чинов прошла обучение у иноземного артиллериста, то их перевод на морской дракон возражений не вызвал. Ходовые испытания шли не столь гладко, как того хотелось бы морякам. Скорость была ошеломляющей — 14 узлов по ручному лагу, но при этом появлялась заметная дрожь корпуса. «Не годится!» — авторитетно рассудил Риммер. «На точности огня может сказаться!» Тут регулировать водяные трубы надобно. Это и делалось. Одновременно капитан Симаков и будущие вахтенные офицеры изучали систему управления морским драконом, которая ничем не напоминала таковую для любого парохода, даже винтового. Штурвал был невелик. Это еще бы ничего, но управление решительно всеми двигателями заключалось в совокупности рычажков. Все находилось в руках вахтенного, это создавало удобство. С другой стороны, как правильно заметил капитан Риммер, в горячке боя можно с легкостью перепутать эти рычажки, что грозило серьезными последствиями. По этой причине всех троих гоняли как в морском корпусе. По крайней мере, так учебный процесс описал мичман Щёберг. К концу марта от вибрации удалось избавиться. Предстояли сдаточные испытания. На Майере в это время дела шли своим путем. Вернулась экспедиция, ушедшая за алмазами. По прежним меркам, с неплохой удачей, в сундучке оказались чуть ли не сотни алмазов разной величины. Правда, там были и откровенно крошечные, едва ли 0,3 дюйма в поперечнике. Но не было того, что мог бы выручить застрявших в чужом мире путешественников. Точнее, размером один из найденных камней подходил, но дефектов в нем было недопустимо много. Сообщение об этом ушло. Также сообщалось, что до следующего года экспедиции не будет. В ответном письме содержалась просьба о рубинах и сапфирах. Тут Сарату было о чем задуматься. Теоретические основы выращивания корундов в свое время изложил сам профес, но высокопочтенный отлично знал, что повышение температуры расплава само по себе создаст то, что называлось инженерными проблемами. Система крепления требовала только платиновой подвески, да притом немалой толщины. Или попробовать поддержать кристалл телемагии, да еще повышенный расход кристаллов на нагрев. Короче, продукция выходила порядочно дороже. И команда принялась считать. К сдаточным испытаниям лейтенант Симаков готовился вдумчиво. Он запланировал идти не только полным экипажем, и загрузка предполагалась соответствующей. При этом вес пресной воды, провизии и частично боезапаса компенсировали дополнительным балластом. Но это было не все. По согласованию с офицерами экипажа и с Нахимовым, результаты испытаний должны были слегка дезинформировать противника. Симаков опасался и чрезмерно разговорчивых людей в окружении Нахимова, и просто болтовни нижних чинов в кабаках, и потому капитан Риммер также получил соответствующую просьбу. Единственным, кто остался откровенно недовольным испытаниями еще до их начала, был дракон. Причина была простой. Хотя Тарат даже не скрывал гордости за название, но был очень уязвлен просьбой даже не пытаться следить за этим процессом, при том, что ему наглядно и убедительно объяснили всю нежелательность появления дракона на широкой публике. Адъютант Нахимова Астрена также предполагался наблюдателем на борту. Насчет него Симаков долго думал, но потом решил, что всеми силами надо будет попытаться и его дезинформировать, но лишь по возможности. Считать Феофан Христофорович умел не хуже любого другого офицера российского императорского флота. На это требовалось согласие самого Павла Степановича, которое было получено ценой долгих и проникновенных уговоров. Нижние чины получили строгое предупреждение насчет болтовни, но тут Симаков не обольщался. Шансов удержать секреты от раскрытия по пьяной лавочке не существовало. Значит, непосвященные просто должны знать как можно меньше. К выходам в море морского дракона постепенно привыкли. Но его сдаточные испытания однозначно вызвали любопытство. У одних бескорыстное, у других вполне меркантильное. Характеристики нового корабля не могли не привлечь внимание чужих разведслужб. Стоя в рубке, а именно там столпились все офицеры, Симаков выглядел каменно спокойным. Отчасти его внутреннее состояние было таким же. По результатам прежних испытаний он твердо знал, что уж 20 узлов корабль выжмет, но хотелось, разумеется, большего. Управление уже стало привычным. Штурвал, небольшие рычаги, которые Риммер почему-то называл секторами газа, указатели тяги двигателей, небольшие рычажки, включающие дополнительные двигатели. Движки-поворотники обеспечивали морскому дракону неслыханную управляемость при любой скорости. Большим циферблатом красовался и наземный механический лак. Его уже отградуировали почти на всю шкалу, не хватало лишь отметки самого полного хода. Астрена глядел во все глаза, для него-то это было совсем новинкой. «Пора разгоняться, Владимир Николаевич!» — не по-баварски хладнокровно произнес капитан кораблестроитель. «Вы правы, Риммер Карлович, пора!» Еле слышный гул водометных сопел стал громче. «Всем на палубе! Держаться за леера!» Боцман Мат Кроев, обрусевший потомок голландца Кроева, осевшего в России еще при Петре Великом, исполнявший на морском драконе обязанности боцмана, продублировал команду, несколько расширив ее в матерном направлении. «Включаю режим форсаж!» Весь экипаж ощутил, как нос корабля вздыбился. Не особо круто, но вполне заметно. Рев движков стал менее низким, но все еще не был чрезмерно громким. Волны хлестко били по скуле. Корпус ощутимо подрагивал. Лейтенант Мешков быстро вышел на палубу и меньше чем через минуту вернулся. «Владимир Николаевич, трясет изрядно. Меткую пальбу в таких условиях не обещаю». Риммер коротко глянул на коллегу. Тот понял. «Даю гладкую воду!» И один из рычажков был сдвинут. «Михаил Григорьевич, оцените, каковы теперь условия для артиллерийского огня?» «Владимир Николаевич, я бы тоже хотел взглянуть». Симаков с трудом удержался от радостной улыбки. «Да ради бога, Феофан Христофорович, тем более вы ведь в этом деле понимаете?» На самом деле Астрана не был артиллеристом, но эта грубая лесть подействовала. На засечку времени был отправлен сигнальщик с хронометром. 1:35, ваше благородие!» В гимназии хорошо учили считать. А в морском корпусе это умение отшлифовали. Командир мгновенно прикинул скорость, но назвал меньшую цифру. Это случилось как раз в момент возвращения старшего артиллериста и адъютанта адмирала Нахимова. 21 узел с половиной. А ведь неплохо!» Риммер метнул короткий взгляд на Симакова, но промолчал, поскольку был в курсе начальственной задумки. Все прочие мысленно не согласились с командиром, а Астрена высказал то же самое вслух. «Если этакое посчитать за неплохо, что же тогда отлично?» «Ведь от самого быстроходного противника уйдем без труда, а, Владимир Николаевич?» «Да еще это средство смягчать волнение, не забудьте. Мечта артиллериста, пароль ду нор». «Пароль ду нор, французское. Честное слово». «Риммер Карлович, эта штука с любой волной справится?» «Об этом не скажу. Тут к специалистам надо, но, помню, попали мы как-то в шторм. Так-то нас поваляло бы изрядно, а мы прошли насквозь, как по...» Несколько мгновений иностранный специалист подыскивал поэтическое сравнение. «Короче, можно было бы поставить на палубу стол, на него стакан, налить доверху вина и не расплескалось бы. Вот как!» Этот высокохудожественный пассаж произвел сильное впечатление на всех, а особенно на нижних чинов, которые притворялись невероятно занятыми своими делами, но между тем слушали внимательно. Германец состроил озабоченное лицо. «Владимир Николаевич, с вашего позволения я спущусь в трюм. Хочу посмотреть состояние движков». «Разумеется, Риммер Карлович. Вы знаток, вам и карты в руки». Игральные карты в мире пришельцев не существовали, поэтому Симаков был понят не совсем правильно. Риммер посчитал эту реплику относящейся к штурманскому делу. Тем не менее, иностранный капитан нырнул в люк и через минуты три вернулся с еще более озабоченной миной. «Владимир Николаевич, прикажите сбавить ход. Греются они. Сейчас-то ничего, а вот минут через 10-15. «Вы хотите сказать, Риммер Карлович, что самый полный ход не может применяться долгое время?» «К сожалению, это так, Феофан Христофорович. За 10 минут работы, совершенно уверен. Полчаса, ну, тут тоже, наверное, возможно. А вот час самого полного хода не советовал бы. Перегрев, сами понимаете». Последовала многозначительная пауза, а за ней резонный вопрос. Что-то можно с этим сделать? Специалист нужен, Владимир Николаевич. А то и ваши что присоветуют? Остряно поднял бровь. Господа, ведь можно охлаждать... Но только не водой, Феофан Христофорович. Тифор меня предупреждал. Испортим движки. Тогда уксусом. Мне дед рассказывал. При государине Екатерине так орудия охлаждали. Вот уж не знаю, опять же, к Тифору Ахмедовичу. Протокол был составлен по всем правилам. Вечером Симакова принял сам Нахимов. Разумеется, перед тем начальство получило подробные сведения от адъютанта. «Ваше превосходительство, разрешите представить протокол ходовых испытаний. Предельная скорость – 21 узел с половиной. Замечания по поводу перегрева двигателей при длительной работе. Еще гашение волнения». В кабинете из посторонних было двое адъютантов. В конце доклада оба были выставлены из комнаты под благовидными предлогами. «Владимир Николаевич, не томите! Сколько там на самом деле?» 38 узлов, Павел Степанович!» Тихим голосом, будто боясь спугнуть удачу, отвечал Симаков. «И я осмелюсь доложить, двигатели не греются!» «Завтра подъем флага, лейтенант!» «С отцом Александром уже оговорено, с утра доставят икону. Флаг вручит капитан первого ранга Ергомышев. Вы его знаете?» «Лично не знаком, Павел Степанович, но слышал, что в Синопском сражении отличился». «Однако тут есть деликатное дело. Вам уже доложили, что, возможно, неблагоприятное влияние?» «Это я помню. А как же с командой?» «Так ведь, Павел Степанович, всех до единого проверяли. Лично капитан Риммер. Не было негаторов. Но просто так на борт никого пускать нельзя. Защита справится, но специалисты говорят, не стоит ее задействовать без особой надобности. Так проверьте всех, кто собирается подойти». Симаков помчался к Ергомышеву за мелкими указаниями. Тот, несмотря на неопытность, купился, приписав эти хлопоты волнению юного и неопытного командира перед подъемом флага. На деле же Симаков потихоньку проверил капитана первого ранга на негацию. По счастью, эта напасть миновала. От него Симаков забежал к Тифору, попросив об оценке возможностей и стоимости защиты всех двигателей, а заодно и других важных кристаллов на корабле. Рыжий магистр уверил, что нужные алмазы наверняка могут найтись среди тех, что привезли из последней экспедиции, но даже он не знал, сколько времени понадобится для огранки. В день подъема флага вся команда оделась в обмундирование первого срока и находилась в полной готовности задолго до события. Больше всех волновался, хотя и не показывал этого, мичман Щёберг. Именно он отвечал за построение. Иноземцы скромно стояли на причале в сторонке. Но все шло должным образом. Икона была доставлена в срок. Вручал ее лично протопоп Михайловской церкви отец Александр. Корабль был освящен по всем правилам. Капитан первого ранга Ергомышев громко зачитал приказ о вступлении корабля в строй и вручил Симакову небольшой, по размеру морского дракона, Андреевский флаг. Лейтенант Симаков на вытянутых руках пронес флаг вдоль строя и закрепил его на фале. Последовала ожидаемая команда Ергомышева. «Военно-морской флаг, гюйс, стеньговые флаги и флаги рассвечивания поднять!» Командир морского дракона продублировал приказ и лично поднял Андреевский флаг. Грянуло протяжное «Ура!». Офицеры взяли под козырек. Все положенные флаги взвились в полном соответствии с уставом. Официальная церемония закончилась. Капитан Ергомышев уехал на пролетке, еще раз поздравив всех офицеров. И тут последовало неофициальное продолжение. По сходням быстро поднялся Риммер Карлович. Его целью был командир дракона. Начал он с учтивого. «Владимир Николаевич, я вас поздравляю с вступлением в командование настоящим боевым судном!» На эту тираду Симаков самую малость поморщился. Во флотском лексиконе слова «боевое судно» являли собой оксюморон. Только сочетание «боевой корабль» имело право на существование, но замечания на этот счет он делать не стал. Тем временем несколько взволнованный Риммер продолжал. «Откуда взялся этот флаг?» Проходивший рядом мичман Щёберг чуть не споткнулся от этой фразы. Взяв в себя в руки, он прикинулся, что ничего не слышал, и продолжил движение. Нижние чины, сновавшие неподалеку, также изобразили спинами полную глухоту. Отдать должное Симакову, работа на разведку научила его думать и анализировать. Правда, первым его побуждением был бесхитростный ответ, мол, это официальный флаг российского императорского флота. Но по прошествии не более секунды вариант был отвергнут. Вместо этого лейтенант спросил. «Я вижу, флаг вам знаком, Риммер Карлович». Кораблестроитель задержался с ответом, потом произнес. «Профессор приказал держать именно этот флаг на всех наших кораблях». «И на вашем тоже?» «Да». Обдумывать значение сказанного было некогда, поэтому Симаков кратко объяснил происхождение Андреевского флага. Риммер кивнул. Сразу же после принятия в состав Российского императорского флота морской дракон получил приказ готовиться к разведывательному походу. Симаков и другие офицеры носились по порту, обеспечивая снабжение. Это не могли не заметить. День был теплым для начала апреля. Почти полный штиль дополнял идиллию. Но та была нарушена, когда капитана изловил неугомонный Харунжий. «Владимир Николаевич, судя по тому, что грузят на подводы, дракону предстоит плавание?» «Бога ради, Тихон Андропович, побыстрее излагай дело. У меня хлопот, сам понимаешь сколько». «Владимир Николаевич, дозволь с вами». Первое, что сделал на это заявление просьбу Симаков, усомнился в здравости рассудка Харунжева. Второй мыслью было, а что сухопутный казак собрался разведывать? Наконец моряк предпринял самый логичный ход. «Тихон Андропович, но какого лешего тебе это надо? Это же боевой корабль». «Вот как попу на исповеди. Нутром чувствую, что с победой вернемся, и хабар можно достать». «Да всеми святыми поклянусь, разведка нам приказана, и только. Крест на том готов целовать». «А я и не говорю ничего такого. Да только не в обиду будь сказано вашим офицерам и матросам тоже. Я-то навострился стрелять из иноземного ружья куда получше. Авось да пригодится. Исаул Вернигора знает и согласен». Но ни один лишний болтай напросился на участие в походе. Как-то получилось, что желающих оказалось намного больше, чем предполагал Симаков. В разгар дел по подготовке посыльный принес записочку от Тифора, в которой содержалась просьба о встрече по известному вам адресу. Записка была начертана таким некрасивым почерком и содержала столько ошибок, что посчитать ее подложной не решился бы ни один контрразведчик. Что до известного адреса, это был тот дом, что удалось снять иностранцам, кроме дракона, конечно. Пришельцы командира корабля засыпали просьбами. Капитан Риммер резонно указывал, что его присутствие на драконе необходимо хотя бы в силу того, что только он, Риммер, в полной мере представляет все возможности этого корабля и, не претендуя на командование в бою, берется дать ценные советы. Равно присутствие кораблестроителя позволит вовремя выявить недостатки конструкции, будь таковые найдутся. Магистр Тифор со своей стороны сделал упор на то, что если, не дай то пресветлые, потребуется некоторое нестандартное, не боевое, конечно, заклинание, он готов оказать помощь. Вот тут командир потребовал уточнений. «Тифор Ахмедович, а чем вы можете посодействовать? Хотя бы повреждения исправить? Я ведь умею форму железу придать. Да вы сами видели. Опять же, водные потоки». Госпожа Мариэла с легкой снисходительностью отметила, что пускаться в бой, не имея под рукой возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, по меньшей мере неразумно. «И вот еще от Тарата Гарриновича». В своей записке Тарат напомнил, что он, умея летать, может оказать огромную помощь товарищам разведкой с большой высоты, на которой никто из землян его не разглядит. А вступать в бой он, Тарат, разумеется, не предполагает. Лейтенант Малах с полным на то основанием напомнил, что именно он отвечает за всех членов экспедиции Майеры и, как командор, обязан быть там же, где и они. Командир морского дракона отдать справедливость обдумал все тщательно. В конце концов он рассудил, что разведывательная помощь дракона без сомнения полезна. Также на борт корабля были допущены капитан Риммер, магистр Тифор и госпожа Мариэла. Что до командора Малаха, то ему было отказано. Не последней причиной тому послужил явный недостаток места на морском драконе. «Ладно, передайте Тарату Гариновичу, что нам понадобится встретиться, чтобы обсудить в деталях ваше участие. Вы, Мариэла Захаровна, если прикажу, спрячетесь в трюме и носу на палубу не кажете». «А как же, если раненые?» «А если кого ранят, то к вам принесут». «Тогда, Владимир Николаевич, благоволите выделить угол в трюме, чтобы работать с ранеными, чтобы там стол был и койки, не меньше двух. И еще один уголок для меня, с койкой. Мне тоже надо высыпаться». «Это возможно». «Михаил Григорьевич командует артиллерией. Его место на палубе. Мичман Щёберг отвечает за трюмную команду, так что нам троим место в рубке будет. Да и то сказать, если «Избави Христос» кого ранят, то наша Мария Захаровна будет в том самом помещении, что выделено для нее, нашем корабельном лазарете».